Глава 69. Чем бы я ни занималась, из моей головы не выходил заговор двух взбалмошных девиц. О каком празднике они говорили? Давид сказал, что вернется в конце августа. Значит, эта загадочная тусовка должна состояться именно тогда. Еще есть время, чтобы разузнать о мероприятии, которое могло обернуться для князя очень неприятной неожиданностью. Как девушки собирались провернуть столь опасную аферу, оставалось только догадываться. Но, как говорится, было бы желание. Может, рассказать госпоже Хатуне? Вряд ли она одобрит такой подлый поступок. Что ж, нужно все хорошо обдумать, прежде чем что-то предпринимать. Тем временем в нашем шумном доме произошло много чего интересного. Портниха прислала посыльного, который сообщил, что мой заказ готов, и я могу забрать его в любой день. Мне не терпелось увидеть нашу униформу, поэтому я отправилась к Клавдии Паучковой незамедлительно. Моему восторгу не было предела. Мастерство швеи просто поражало. Аккуратные швы, из которых не торчали нитки, а отступ от кромки выглядел одинаковым и ровным. Срезы красиво обмётаны, никакой бахромы на концах, и обмётка не стягивает ткань. Швея приходила к нам несколько раз для примерки, но готовые изделия я видела впервые. Расплатившись с ней, я помчалась домой, сгорая от желания примерить обновы. Отражение в зеркале заставило меня восхищенно замереть. Это было похоже на сквозняк из будущего, залетевший в узкий портал между мирами. Строгий китель, широкие брюки палаццо делали образ немного строгим. Но зато было видно, что я парикмахер, а не случайно забежавшая в зал девица. Мой восторг разделили и остальные. Дядюшка чуть ли копытом не бил, разглядывая себя в зеркало. Он подкручивал усы, выпрямлял спину, закладывал руки за спину и делал лицо, как у императора, на небольшой репродукции, висящей на стене. Прошка вообще потерял дар речи. Мне даже показалось, что он сейчас расплачется, но мальчишка лишь сдавленно прошептал: «Ежели меня Господь раньше времени приберет, в этом и схороните». «Типун тебе на язык!» — прикрикнула я на него. «Нет, ну как ляпнет что-нибудь?» А еще я дала объявление в газету, что аптека переехала по адресу парикмахерской Волковых. Люди не сразу, но потянулись к нам, что несказанно радовало Никиту Мартыновича. Моими талантами тоже стали интересоваться. Причем люди из высшего общества. Они еще пока осторожничали посещать мой зал и приглашали меня к себе домой, но это все равно был прогресс. В нашем доме появятся деньги не только на насущные потребности, но и на сладости детям, на игрушки и даже на кое-какой ремонт. И это не могло не радовать. Но самым значимым событием должна была стать встреча купца Жлобина с Артемием. Сыщик поправился, и пришла пора представить его родителям Минадоры. Вот только вся эта затея вызывала во мне некоторые сомнения. Уж очень непрост, Василий Гаврилович, кабы беды не вышло. Закончив с последним клиентом, я переоделась и спустилась на кухню, где собралась вся наша большая семья. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Селиван чинил обувь, Никита Мартынович что-то смешивал в большой ступке, дядюшка клевал носом, сидя в старом кресле, а Артемий помогал Евдокии и Акулинке лепить вареники. Туз тоже был здесь и посапывал под столом, подергивая худыми лапами. За окном моросил противный дождик, было по-осеннему прохладно, но здесь царил уют. На столе стоял самовар, пахло выпечкой, а ласковый голос Прасковьи лился ручейком, заставляя детей завороженно слушать ее. Танечка тихо лежала в своей колыбели, словно тоже понимала, о чем говорит женщина. Я присела за стол, и мне тут же налили чашку крепкого ароматного чая. «И что же, Илья в этот день нечисть бьет?» Прошка не сводил с Прасковьи полных любопытства глаз. Илья пророк опасен как для нечисти, так и для людей. Его еще громовник кличут, ответила женщина, что-то выискивая в корзине с шитьем. Сыплет он с высоты свои стрелы молнии и все в нечистую силу, а она норовит спрятаться. Но ежели нечисть эта в дуплистые деревья да во враги пряталась, и бес с ней. Так она ведь пролазит и в мошек, и в черных животных, и даже в людей. В дом пробиралась, бывало. Вот Илья молнией как шарахнет в дом-то этот, и пожар начинается. Только тушить такое пламя водой — грех большой. разве что молоком заливать дозволялось. Зато ильинским дождем полезно умываться для искоренения вражьих наветов, напусков и злых чар. «Что ж, и ведьмы от него прячутся!» — выдохнул Прошка, а Машутка пискнула и бросилась к Никите Мартыновичу на руки. Колдуны и ведьмы накануне Ильина дня незадолго до полуночи покидают свои дома, превратившись в какого зверя, например, в кошку, — вкрадчивым голосом ответила Прасковья, обводя всех пронзительным взглядом. Я постаралась скрыть улыбку. Ну и артистка. Они переносятся в темный хвойный лес, на мельницы, а могут и в заброшенные сараи или в погреба. Вылетают из дома в трубу на помеле, а за ним облако сажи тянется. «А вот мне сдается, что все это бабьи сказки», — с улыбкой сказал Артемий. «Ничего такого не существует. Это вас специально попы стращают, чтобы вы в церковь подаяние носили, да звали их дома светить». «Не гневи Бога», — строго сказал Селиван. «Я еще пацаненком бегал, когда соседнюю деревню в Ильин день молния сожгла. А все от того, что какая-то баба шить удумала. А после случай тоже был. Мужик один выехал в Ильин день за снопами, так на него целая толпа деревенских набросилась. Сняли люди с его лошади хомут, да немедля отнесли в кабак, где и пропили, чтобы неповадно было запрета нарушать». Все начали смеяться, и тут раздался такой раскат грома, что Акулинка подпрыгнула. «Свят, свят, свят!» — она быстро перекрестилась. «Точно Илья пророк по небу на колеснице несется. «А мне матушка рассказывала, что пережинщицы купались в Ильин день между заутренней и обедней, желая очиститься от совершенного греха», — вдруг сказал дядюшка, улыбаясь по-мальчишески безмятежно. Воспоминания из детства грели его. «А если кто увидит ведьму за этим занятием, она обязательно явится ночью и утащит с собой». Пережинщицы. Колдуньи, совершавшие заломы во время цветения ржи или другого хлеба, с целью, чтобы созревшее зерно было перенесено в житницу последних. «Как только наступают сумерки, они шастают по чужим дворам, и лучше им не попадаться!» — пискнула Акулинка. «Ой, как страшно-то!» Прошка с Машуткой ахнули, и тут за кухонным окном мелькнул чей-то темный силуэт. Я напряглась. «Кто это шастает в моем дворе? Что вынюхивает?» Я не стала ничего говорить, чтобы не пугать детей, и, поднявшись, весело поинтересовалась. «Кто-нибудь петушок на палочке хочет?» Я купила их еще несколько дней назад, но со всеми бесконечными заботами совершенно забыла о сладостях. «Хотим, хотим!» — захлопал в ладоши Машутка. «Я люблю петушки». «Сейчас принесу». Я вышла из кухни и направилась к входной двери. Посмотрим, кого принесла нелегкая. Вряд ли это ведьма, скрывающаяся от грозного Ильи. Пропитанные дождем сумерки становились все гуще. Гроза набирала обороты, озаряя темное небо далекими молниями. Я выскользнула на крыльцо и прислушалась. Вот. Тихий звук привлек мое внимание. Это треснула ветка под чьей-то ногой. Ну, хватит. Я спустилась вниз, завернула за угол и громко спросила: «Кто здесь?» Невысокая фигура в темном плаще вынырнула из кустов, но страха я не почувствовала, лишь легкий интерес и раздражение. «Елюшка, звездочка моя, наконец-то я нашел тебя. Давай же обнимемся». «Чего?» Незнакомец растопырил руки, направляясь ко мне. Секундное замешательство прошло, и я улыбнулась. Подсечки хватит. Итак, для начала нужно захватить нападающего, чтобы вывести его из равновесия. Так я и сделала, толкая мужчину руками вниз, а ногой подсекая его ногу. «Поломанные уши придут по вашей душе», — радостно повторила я любимую поговорку Махмуда и уселась на поверженного врага. «Ну чё, рассказывай». Тело подо мной заёрзало, пытаясь избавиться от меня, но это было не так просто сделать. «Вы не Елюша», — раздался возмущенный голос. «Немедленно слезьте с меня». «Конечно, я не Елюша», — согласилась я. «А Елена Федоровна Волкова. А ты кто, любезный?» «Что? Что?» — возмутился незнакомец. «Да что ж я, по-вашему, Елену Федоровну не знаю? Свою Елюшу?» «Оп, Опа. А вот это плохо. Очень плохо. Кузен? Догадалась я. Кузен. Как-то не совсем уверенно ответил он. Он и есть. Не ври! Я схватила его за грудки. Нет у Елены Фёдоровны никакого кузена. Незнакомец замолчал. И когда вспыхнула очередная молния, я увидела, что это молодой человек приятной наружности в круглых очёчках. Эдакий ботан с копной русых волос.